дальше песенка такая. Если кто-нибудь когда-нибудь бывал в Крыму, в районе Коктебель. Бывали, да? Бывали. В Лисии. А это чуть-чуть ближе. На зеленый. На зеленый, да. Дальше песенка о местных героях, так сказать, событиях. Практически всю в этой песне правда, даже невзирая на невероятность описуемого. Но это все правда. Называется песня «Коктебель Джаз». Baby. я как маленький раса. Летние дни заплетаю в косички, в нужде пребывая пока. Вспомнилось сразу так, лето в море, всякое.